16. Любой дискомфорт – это точка возможностей. Когда вы понимаете, что ваша эмоциональная система работает вам в помощь, когда вы осознаете, что негативные эмоции – всего лишь лампочки на приборной панели, вы начинаете ощущать себя иначе. Там, где вы раньше ныряли, мол, вот опять все плохо, вы начинаете смотреть на происходящее с вдохновением и азартом. Как только появилась мысль, которая колет, царапает, ощущается неприятно, это всего лишь сигнал сменить восприятие. Я дам примеры. Я посмотрела на свою маму, а она стала слабее. Да, старость подкрадывается ко всем. Наверное, и мама скоро станет совсем немощной. Для неосознанного человека эта мысль способна сильно испортить настроение и вызвать волну тревоги. Но для человека осознанного это шанс, возможность. О, я увидел, что у меня есть убеждение, что в старости люди становятся немощными и слабеют. Мне выгодно так думать? Вообще-то не очень. Возьму я и представлю свою маму в любом возрасте активной, счастливой, наполненной, бодрой, лучащейся энергией. Как мне такая картинка? Очень нравится, вызывает классные чувства. Отлично, смещаемся сюда. Вы садитесь, закрываете глаза, вызываете образ мамы, которая немощная, находите свою тревогу и свой страх, позволяете себе это чувство, напоминаете, что мама — это я, мама — это аспект источника, и значит источник, а источник всегда бодр, полон энергии и вдохновения. Значит, немощная мама — всего лишь картинка в моей голове, на которую я реагирую, пока верю, что старость — это немощность. Как только я позволю продлить себе тревогу, поиграть в нее, я могу представить свою маму бодрой, активной, полной силы и радости от жизни. Тревога все еще сохранилась? Тогда я позволю ей быть еще и еще и еще, пока она не иссякнет. Когда я в нее наиграюсь, мне станет спокойно смотреть на образ мамы, которая улыбается и полна сил. Снова вызываю образ мамы. Теперь она всегда полна сил, энтузиазма и улыбок. И как бы говорит мне: «Эй, со мной все в порядке, и будет в порядке, я же источник. Так что чего ты сюда смотришь? Чего тебе здесь надо? Со мной все хорошо». Все, вы использовали точку дискомфорта как ниточку, уцепились за нее, нашли неверное убеждение, страх, тревогу, позволили себе это честно прожить, продлить, вышли на новую красивую картинку и синхронизировались с ней. Большую часть точек дискомфорта вы пропускаете. И снова напоминаете мне: «Ну, вы же сами учите смещать фокус». Учу, но потратьте пару-тройку секунд на то, чтобы просмотреть, не сидят ли у вас в точке дискомфорта невыгодные убеждения, которые нужно сменить. Это ведь не так долго. И вы привыкнете к этому процессу, начнете менять невыгодные убеждения быстро, практически на лету. Еще пример. Я открыла магазин на маркетплейсе, но продажи очень низкие, мне тревожно. Да, конечно, конкуренция ведь большая. Денег у людей все меньше, они их тратят неохотно. Это еще одна мысль, способная поместить вас в поле тревоги. Если она останется незамеченной и засядет работать в глубине, то наработает вам дальнейшее отсутствие клиентов, малое количество продаж и убытки. Вместо этого вдохновитесь, подойдите к сигнальной лампочке с азартом. «О, мне дискомфортно. Нужно посмотреть, почему. Мне точно выгодно думать, что денег у людей все меньше?» «Конечно, нет. Все деньги этого мира — это мои деньги. Я либо себе их позволяю, либо нет. У меня никто не может их забрать, мне не могут их не принести и так далее, если позволение работает. А ему мешает убеждение, что люди тратить деньги не хотят. Я это увидел. Отлично, дай-ка я посмотрю в плохой сценарий». Сядьте, представьте, что терпите убытки, что продаж ноль, что люди к вам не идут. Тревожно? Накрывает страх, бессилие, беспомощность. Отлично. Позвольте себе эти чувства. Поиграйте в них. Наиграйтесь в них. А после представьте сценарий, где заказы валятся, как из рога изобилия. Да, будет сомнение, недоверие, та же тревога, а после наступит радость. После радости вы снова выйдете в благостное спокойствие, а параллельно смените мысли, которые и есть убеждения. Конкуренция? Какая может быть конкуренция, если все в этом мире – это я? Я либо позволяю себе клиентов, либо нет. Я лучше посижу в кадре, где я их позволяю легко, позволяю деньги легко и кайфую от продаж. Дождусь, когда этот кадр для меня станет нормой, когда тревоги и сомнения в нем уйдут и начнется процесс синхронизации с желаемым вариантом. О, какой же я молодец, что вовремя заметил этот дискомфорт, эту точку тревоги. И такие перекрутки станут частью вашей жизни в реальном времени. Это и есть управление. Эмоции и индикаторы того, думаете вы верным образом или же неверным, для себя самого. Если вы думаете пока неверным образом, то есть невыгодными лично для себя убеждениями, их всегда можно сменить на верные. Как узнать, что убеждение поменялось? Просто. Если в кадре идеального сценария у вас нет никаких чувств, кроме мягкой радости, спокойствия, довольства, нормы и обычности. Еще один пример. Я не отдала ребенка в садик, мне хотелось развивать его дома. А теперь он не готов к школе, не умеет общаться со сверстниками. Все плохо, его не примут в обычную школу и отправят в школу для отсталых. Что же я наделала? Здесь все моментально затопит чувство вины и стыда за себя. Если оставить эту мысль недоработанной, она воплотит вам сценарий, где ваш ребенок учится плохо, его критикуют, не любят или дразнят сверстники, а вас вызывают к директору, где требуют проверки развития у психотерапевта. То есть вы получите еще более яркий сценарий вашей вины и стыда. Все логично. Но вам это нужно, интересно? Полагаю, что нет. Тогда сядьте и наведите внутренний фокус на ребенка, который не умеет толком сложить 2 и 2, плохо читает и вообще не очень-то развит. Сделайте стоп-кадр. Какие чувства? Конечно, тревога, стыд, ощущение, что я плохая мать, бессилие, печаль и так далее. Позвольте себе поиграть в каждое из этих чувств. Да, просто позвольте себе эти аспекты себя. Я стыдная, я виноватая, я плохая и так далее. Нужно понять, что для источника нет разницы в восприятии ваших версий. Для него вы всегда хорошая. Когда вы позволяете себе любые аспекты себя, вы становитесь как источник, и восприятие меняется. Я стыдная? Да и бог с ним, я всегда прекрасная. Я виноватая? Ой, ладно, я уже в это играла, ничего интересного. Я плохая? Я и плохая замечательная. Потому что между мной плохой и хорошей нет никакой разницы. Позволяя себе любые версии себя, вы начинаете ощущать себя как источник, когда «я» есть просто «я», и есть все, что есть, вот и все. Для вас теряется разница между этими понятиями, и это не значит, что вы начинаете вести себя как законченная эгоистка с отсутствием ценностей. Нет, просто теряется внутренняя тяжесть, самобичевание. Когда в точке «мой ребенок недоразвит, и мне плохо на это смотреть», не останется никаких чувств, представьте мысль: «Ну, подумаешь, я создала его такую версию с помощью своей тревоги и не сразу это заметила. Делов-то. Зато теперь я заметила и могу создать другую его версию, где он прекрасно развит, отлично учится, интересуется всем, обгоняет по развитию сверстников. Как вам новый кадр? Вызывает радость, гордость, счастье, умиление? Отлично. Посидите в нем, побудьте в этой картинке, в ощущении от нее. Какие чувства она будет вызывать поначалу? Сомнение в том, что так возможно, что так получится. Страх, что было потеряно и упущено время. Обида на себя, что вы не вовремя спохватились. Но день за днем, когда вы тратите на этот новый кадр по 10-15 минут, будут проявляться другие чувства и их оттенки. Надежда, что так возможно. Облегчение, что вы все вовремя заметили и поняли. Любование новой версией своего ребенка. И нет, вы не меняете своего ребенка физически, вы смещаете себя туда, где он всегда и был этой версией себя. Постепенно в идеальном кадре у вас остается спокойствие, знание, что ребенок молодец, он прекрасно развит, он умница, он классный, ему все дается легко. Поддержите эту точку спокойствия, пропитайтесь ей, сделайте ее нормой. Дальше уберите тревогу из дневных мыслей, все. Вы снова использовали точку дискомфорта не как возможность нырнуть и оправдать собственную печаль, а как возможность что-то перекрутить, пересмотреть, поправить. Вы опять режиссер. Что будет дальше? Эти точки не будут появляться все время. Они начнут проскакивать лишь время от времени, выявляя, что где-то еще остались отголоски неверных убеждений, на которые нужно взглянуть. И вам станет привычно это делать. Вы начнете относиться к этому с азартом и мыслью: «Отлично, я ощутил дискомфорт, значит, я могу сделать свою жизнь еще лучше, ярче и интереснее». Какой смысл нырять при появлении негативных ощущений? Никакого. Просто выглянул помощник, который спросил вас: «Ну что, отработаем эту шелуху? Она нам уже не нужна». Пока вы отворачиваетесь и качаете головой, шелуха ткет за вас сценарий. Но как только вы подходите к делу с энтузиазмом и азартом, нужные ниточки распутываются, на место встают новые выгодные убеждения, В вашей голове идеальные кадры становятся нормой, и вы привыкаете дышать свободно и радостно. Примеры того, сколько точек дискомфорта появляется в нашем дне, можно давать бесконечно и на любые темы, но все они легко трансформируются именно по этому сценарию. Важно понять, что дискомфорт не просто ваш друг, а друг, который очень радеет за вашу счастливую жизнь. И он не появился, чтобы вас просадить. Вся жизнь становится площадкой, где всегда можно что-то изменить и с энтузиазмом насладиться результатом. Просто не скатывайтесь обратно в автомат, если этот автомат не настроен думать нечто хорошее, приятное, светлое, красивое и вдохновляющее. Проявите терпение и внимание к точкам дискомфорта, и они практически перестанут появляться в вашем поле. А те, которые появляются, вы будете воспринимать с радостью, потому что будете понимать: вот моя возможность не воплотить в жизнь сценарий, который я не хочу проживать. Хорошо, что я заметил это сейчас, а не начал все изменять тогда, когда этот сценарий уже воплотился. Ничто не страшно. Даже если вы что-то уже воплотили, каждая точка — это точка старта, откуда снова можно что-то изменить. То есть неважно, в какой вы позиции, важно, желаете ли вы что-то с этим сделать.